Она слышала чуть хрипловатый голос с безукоризненным московским выговором и тембром. Она ощущала единственный, не чужой запах. Прикасалась к не чужой коже. Ощущала на лице не чужое дыхание. «Успокойся», — сказал он. «Ты же не святая, ты живой человек, и это твой грех, но он не самый страшный. И не самым страшным злом отвечаешь ты на зло, и никто не знает меры ответа. Успокойся. Отмолим любовью. Успокойся, бедная моя девочка». Он положил свои очки на пол, рядом, и в какой-то момент, вывернувшись, она увидала это маленькое стеклянно-стальное насекомое, металлического кузнечика с вывернутыми горбатыми лапками, трогательного и беззащитного. Она застонала, закричала, зажимая себе рот, чтобы крик не был слышен в соседнем номере сквозь шум все еще льющейся воды. Утром ее долго будили звонками из рецепции. Она ответила, что плохо себя чувствует и хочет отлежаться. Приедет сама прямо навстречу и обед с представителями второго или какого там национального канала. Среднее Поволжье, декабрь. Две «Волги» и «УАЗик», выкрашенный белым по обводам, как для парада, рванули от барака на краю летного поля и остановились у трапа. Дверь отъехала внутрь и в сторону. Они вышли. Ветер с мелкой снежной крошкой рванул полы серых английских пальто, вцепился в темные норковые шапки, особенно злобно принялся за генеральскую шинель и не по сезону фуражку. «Все щеголяешь, Ваня», — усмехнулся, прикрываясь от ветра и спеша вниз по трапу один из прибывших. Красивая седина выбивалась из-под его шапки, пальто сидело на нем особенно ловко, и по трапу бежал он вниз быстрее всех. «Смотри, простудишь головку, какой из тебя стратег будет?» «А пошел ты с шуточками нахер», — прошипел генерал, воюя с ветром. «Шутник». Захлопали дверцы машины, первым рванул с места УАЗик с генералом, следом пристроились «Волги». И через минуту небольшой кортеж уже несся по сизой бетонке, будто дрожащий и виляющий под редкими струями поземки. Белесая плоская степь уносилась в обратную сторону, в степи вдруг возникали длинные бетонные бараки, горбы подземных хранилищ, засыпанных землей, обнесенных многорядной проволокой, панельные этажа в четыре сооружения без окон. Навстречу, тоже на порядочной скорости, пронесся БТР, за ним с небольшим интервалом еще один. И снова опустела дорога, снова мелькали в степи, уже едва видные в быстром темнеющем синеватом воздухе, бараки, хранилища и гаражи. И тоска, какая бывает только в промерзшей зимней степи, все ниже спускалась вместе с мгновенными сумерками и ночью, засветившейся редкими кучками огней. Через полчаса они уже сидели в яркой, жарко натопленной столовой. На скатерти стояли тарелки, фужеры, бутылки. И обязательный изыск охотничьих домиков и саун — вялая зелень букетиком в центре каждого блюда с колбасой, рыбой, сыром не была забыта здешними хозяевами. Пиджаки гости уже повесили на спинки стульев и остались, конечно, по холодному времени и полевым условиям, в пуловерах и кофтах, надетых в дорогу поверх обычных рубашек с галстуками. Генерал разлил, чокнулись за приезд, выпили. Молча начали закусывать. Полет был долгий, проголодались все как следует. Выпили по второй, закурили. Стены столовой были обшиты панелями лакированного светлого дерева. В углу стоял большой холодильник, в другом — большой телевизор на маленьком столике с хилыми раскоряченными ножками. Окна были плотно задернуты шторами из ярко-желтой ткани. Сквозь эти шторы желтый свет ложился вытянутыми прямоугольниками на снег, все ползущий и ползущий по двору, стоящего на отшибе на краю военного городка домика.